«Так что там случилось с Бродобреем?» — напомнил Честер. «Казалось бы, чего проще? Брей себе ослиный уж хозяина и помалкивай». «Так нет. Ушел в чистое поле, выкопал ямку и выболтал земле все про уши. Идиот! А знаете почему?» «Нет», — сказал Гард. «Твое здоровье». «Ваше здоровье». Рольф тоже выпил что-то. «Это еще с пещерных времен пошло. Недержание. Увидел зверя или его след. Скажи, иначе зверь слопает твоего соплеменника, и тебе же будет плохо. Заприметил мамонта? Донеси. Иначе весь род твой останется голодным. Вот откуда в человеке это неудержимое желание поделиться тайной. Это роковое неумение ее сохранить. Тут обусловленная средой наследственность, секретность — роскошь, которую может позволить себе лишь богатое общество. Выпьем за упразднение всех и всяческих секретов». «Выпьем», — сказал Честер. «Не возражаю», — добавил Гард. «Так что там случилось с Бродобреем, Рольф?» «А черт его знает», — сказал Бейли, — «не помню. Но думаю, если он болтанул земле, тайна сразу перестала быть тайной, и царь Мидас, вероятно, принял меры. Так это теперь называется в твоем ведомстве, Дэвид?» «Это когда отрубают голову», — сказал Гард. «Похоже. При всем при этом я все же не понимаю, каким образом тебе прикрыли опыты, если ты не Бродобрей, а Доран не царь Мидас. Тем более, что эксперименты столь перспективные». «Понятия не имею». «Кто-нибудь интриговал против тебя?» «Исключено, я бы знал об этом». «Нет, все случилось как гром среди ясного неба. Еще во вторник я получил от мистера Хартона. Ты знал такого?» «Да, мы были знакомы», — подтвердил Гард. «Получил от него очередную партию живого материала, правда, с предупреждением, что последнюю. У него уже были какие-то трудности. Не знаю, право, какие. А вскоре он исчез. Я больше его не видел». «А ты?» «Я тоже», — сказал Гард. «Ну, а в среду мне дали дополнительную солидную сумму денег, как вдруг в четверг Доран говорит: «Профессор, ваши работы мы приостанавливаем до лучших времен». «В четверг, во второй половине дня?» — спросил Гард. «Понятно. Теперь я предлагаю маленький сеанс телепатии. Я буду угадывать сейчас, Ролл, над чем ты работал». «Иди к черту», — спокойно произнес Бейли. «Если еще в Бруте ты спрашивал у меня, знаю ли я Аль Пачино, ты, вероятно, прежде всего спросил у него, знает ли он меня». «Логично». «Ты все еще хочешь играть со мной в прятки? Валяй, я посмотрю, как это у тебя выйдет». Гард смутился, потом нахмурился. «Прости, Рольф, я думал, ты предпочитаешь издалека». «Хочешь сразу? Изволь. Ты ставил опыты на людях». «Боже, какой телепат!» — усмехнулся Бейли. «Разумеется, на людях. Если тот же Аль Пачино не летучая мышь, а гомо сапиенс. Нелегко ж тебе далось это открытие. С большой затратой серого вещества. Ну а теперь ты намерен угадывать, зачем эти опыты. Давай». «Я знаю, Рольф, только то, что твои эксперименты были делом грязным, изуверским и преступным», — сказал Гард. «Вот как?» — Бейли заметно побледнел. хотя все еще не снимал с лица иронической улыбки. «И вы оба шли ко мне, думая так, шли к преступнику, изуверу? Где твои наручники, Гард? Или хватит этого сержанта с его громилами?» «Не надо преувеличивать, Рольф», — примирительно сказал комиссар, едва сдерживая раздражение. «Ты упомянул о четверге? И именно в этот день я был у генерала Дорана и дал ему понять, что вышел на твой след. Истины ради добавлю, что я не знал тогда, что это именно твой след. Но поэтому Доран и прекратил опыты, чтобы я не открыл тебя. Доран хорошо знает, что можно делать, а чего нельзя, что в ладу с законом, а что в противоречии. А шли мы сюда в надежде разобраться с помощью старого друга, если он еще не утратил совесть, в том преступном и гнусном деле, в котором он, вероятно, сам участвовал не по своей воле». «В гнусном?» — повторил Бейли. «В преступном? Да что вы знаете об этом деле?» «Все, кроме одного. Зачем?» — сказал Гард. «Зачем ты издевался над живыми людьми?» «В таком случае вы ничего не знаете!» — воскликнул профессор. «Только внешнюю сторону вопроса. И уже истязатель, преступник. И это после всего, что у нас за плечами. Вот цена вашей дружбы!» «Все мы не без греха», — сказал Гард. «Но до сих пор среди нас не было преступников». «Хорошо», — сказал профессор, беря себя в руки. «Хорошо». Казалось, он принял какое-то важное для себя решение и в ту же секунду успокоился. «Хорошо. Ты сорвал мне работу, которая, зная об этом, велась для блага всего человечества, и ты же считаешь меня изувером и преступником. Очень логично. Ничего не скажешь. Я мог бы закрыть твой рот на замок, сказав тебе: иди, господин комиссар, к Дорану и объясняйся с ним. Но помня о нашей дружбе, попытаюсь сам тебе вправить мозги, чтобы ты не выглядел перед генералом полным идиотом. Ты готов меня выслушать?» «Да», — сказал Гард. «Готов меня понять?» «Попробую». «А с тобой», — повернулся Бейли к Честеру, «я вообще не намерен объясняться, потому что не понимаю все же твоей роли в этой истории. Ты кто? Что ты делаешь сейчас здесь, в моем кабинете? Тебе не кажется странным и унизительным положение молчаливого то ли друга, то ли врага?» «И я пошлю вас обоих к чертовой бабушке и уйду», — вспылил Честер, вскакивая с дивана. «Я хочу иметь собственное мнение обо всем, что происходит, но вовсе не настаиваю на присутствии. Если ни ты, ни Дэвид во мне не нуждаетесь, отправляйтесь по вышеуказанному адресу». «Ах ты, оказывается, взял на себя миссию посредника?» — саркастически улыбаясь, сказал Бейли. «Секундант. Не знаю, как Дэвид, но я тебя не уполномочивал. Катись, Брэк!» — улыбнувшись, скомандовал Гард. «Хорош секундант, если ты вытаскиваешь его на середину ринга и молотишь кулаками. Прошу вас, джентльмены, успокойтесь.